Глава вторая. Созидающее спокойствие. Как все обернулось в жизни Ирины Перегудиной, по мужу Стрельниковой, совсем по-новому, а как это произошло, она даже и сама не заметила. Только наступило времечко, когда мысли и чувства ее стали иными, повернулись в совсем другое русло, непривычное и даже в чем-то странное. Она и внешне изменилась, пополнела, все линии тела, лица стали округлыми, движения плавными. Все изменилось настолько, что она не узнавала себя. Раньше энергичная и деятельная, а сейчас в ней как бы скопилась и прорвалась совсем другая энергия. Она стала спокойная и несколько медлительная. Причин тому могло быть много. Дети, Мария, родившиеся от второго брака Федор и Оксана, воспринимались ею как естественный и закономерный результат материнства. Федор и Оксана жили с родителями, привычной для их возраста жизнью, как и многие их сверстники. Мария сторонилась отчима, и мать часто не ночевала дома и постоянно меняла своих подружек. Младших своих брата и сестру она не любила. Видать, что-то глубоко скрытое не давало ей возможности душевно сблизиться с новой семьей своей матери. Возможно, память об отце и его гены оказались сильнее новой, пусть даже сытой реальности семейной фирмы матери и отчима. Впрочем, при всех материнских переживаниях и чувствах все это было не главным в переменах Ирины Трофимовны. Она вдруг в какой-то момент поняла, что надо жить, как все остальные. Ходить иногда в церковь, в основном по праздникам, держать у себя дома иконы, иногда молиться, когда на это есть время и силы, и ничем таким особым не отличаться от тысяч людей, обычных горожан. То есть не бросаться в крайности, а быть такой средненькой провинциальной гражданочкой, имея свое с мужем небольшое дельце, и по мере сил воспитывать детей. Благо дело, они уже к этому времени перепрыгнули рубеж отрочества и волнений доставляли достаточно. Состояние, в котором все больше нравилось пребывать Ирине, она определила для себя как беспокойное спокойствие. Беспокойное, потому что чувства были уже не связаны со своей личной жизнью, с мужем, с его случавшимися редкими взрослыми проделками и шалостями, с делами в налаженной семейной фирме, а вызванной радостью и тревогой за подростков детей. Ведь это так объяснимо для женщины в возрасте, которой принято называть бальзаковским. А спокойствие, потому что все как будто бы наконец устоялось, и ничего уже от жизни не надо было желать. Все, о чем мечталось, было достигнуто, все свершено. Ее ближайшие родственники, каждый из ее братьев, жил своей жизнью, отдаленной от нее и не всегда понятной. И поэтому все окружающее, по большому счету, уже мало волновало ее. Каждый из братьев был неповторим в ее понимании, совершенно не похожим на другого. И дело было здесь даже не в том, что все они занимались различными делами, имели совершенно разные профессии, жизненные устои и взгляды. А просто в каждом из братьев Ирина всегда замечала что-то разное от своих родителей. И когда находила это родное, с детства ей знакомое и близкое, присущее только отцу или только матери, то сразу на ее душе становилось спокойно и понятливо. Она будто обретала то единственное успокоительное, целительное лекарство, которое давало ей жизненные силы, приобщало к роду Перегудиных, в котором никогда не разбиралась глубоко, но всегда почитала и чтила, как бы на генетической основе, поэтому на священника отца Иннокентия она смотрела строго и однозначно, как на брата Кешу, и не более. Все потуги и попытки представить его в какой-то иной роли, скажем, городского пастыря или начальника благочиния, то есть благочинного, а тем более собственного духовника, тут же натыкались на все тот же родственный фильтр, через который она пропускала все, что только было связано с семейством Перегудиных. Стоило ей только по каким-то делам или вопросам столкнуться с отцом Иннокентием в церкви ли, у него дома или на улице, как она тут же обнаруживала в нем множество характерных родительских черт. И тогда уже все разговоры на церковные, религиозные и иные темы, связанные с духовными человеческими проявлениями, для нее превращались вроде как в назидательную родительскую проповедь или даже отповедь на всю ее жизнь. Ей казалось, что не священник сейчас вещает перед ней о тех или иных душеспасительных проблемах, а ее родители. И это как притягивало ее сердце, так и охлаждало, и даже иногда по юношеской и детской привычке раздражало. «Что вы меня тут всю дорогу поучаете? Я уже не маленькая». Брат Анатолий для Ирины был всегда ярким представителем отцовских, закоренелых крестьянских и жизненных устоев, обычаев. Если Анатолий говорил, что, допустим, в этом году все будет не как всегда ладно с огородом, или картошку надо бы выкапывать поранее, или второго сенокоса с такими дождями точно не выйдет, то это было для Ирины истиной в последней инстанции. Она уже больше ни с кем эти темы не обсуждала, и даже в разговорах со знакомыми приводила как аргумент слова брата. Ей всегда еще с девичьих лет было легче спрятаться за мнение вечного Толика Селянина, чем о чем-то подумать самой, особенно когда речь заходила о деревенской жизни. Что же отношение к его непростому закрытому характеру, то, видя в Анатолии больше всего отцовских черт, она боялась пускаться с ним в открытые споры, потому что не желала напороться на вариант домостроевского, резкого, вроде отцовского вердикта. А это могло обернуться для нее ненужными долгими расстройствами и переживаниями. Да и в свой внутренний мир она боялась пускать братца, стереглась этой его деревенской закоренелости, с которой она была уверена, ее городская внешняя продвинутость никогда не сойдутся в гармонии. Поэтому при редких с ним контактах ограничивалась лишь общими фразами. Что, мол, новенького в их древней опалихе? Жив ли еще там кто-нибудь из дальних родственников? Не умер ли еще их разваливающийся колхоз? И стоит ли родительский дом? На самом же деле, глубоко в душе ей уже было совершенно все равно, что там за городской чертой творится. Хоть все пусть рухнет и горькой полынью зарастет. Ее сердце от этого никак не пострадает, ибо оно уже за годы переустройства жизни также переустроилось и стало другим, не таким эластичным. Из него что-то необъяснимое исчезло навсегда. Самый младший брат, Алексей, был для Ирины всегда загадкой, даже в чем-то тайной. И не потому, что отличался от остальных братьев начитанностью и неким несвойственным деревенскому населению интеллектом. Просто иногда Ирина замечала в Алексее такие проблески откровений, в словах наподобие «вершиться», «цивилизация», «самосовершенствование» или другие подобные словечки, что не раз даже пугалась за брата. До такого она, естественно, никогда бы не додумалась, не дотянулась. Не хватало бы не то, чтобы образования, а прежде всего смелости выражать мысли открыто, безбоязненно, без страха и оглядки на то, что о тебе подумают другие. Она всегда удивлялась, в кого он у нас такой умный родился. Вроде бы в родне таких и не было, если не считать какого-то дяди-моряка, да старшего брата Иннокентия, имеющего за плечами семинарское образование. Но Алексей выделялся не только университетским образованием. Не все для нее ясно было с его профессией историка, да еще какого-то там краеведа. Как эту профессию, это занятие можно было приложить, что называется, к настоящему мужскому делу, она не понимала. И потом, зачем, по ее мнению, кому-то нужна была какая-то там история с краеведением? Если все только и были озабочены, где взять работу и деньги, чтобы прокормиться. Другое дело Кеша. Он все-таки священник, служит на приходе, получает за служение и за требы деньги, и этим кормит свое семейство. Ясно было и с Анатолием, худо или бедно работавшим механизатором в колхозе. А вот куда можно было, по ее разумению, приложить профессию Алексея, она никак не могла понять, хотя прекрасно знала, что он работает в каком-то журнале в Москве, где-то какие-то лекции за копейки читает. Только к чему все это сейчас? Не доходило до нее. Хоть убей. В ее глазах Алексея всегда выделяла среди других деревенских парней смелость суждений и поступков. А самое главное — честность. Та родовая, исконная, доморощенная деревенская честность, которая либо была у односельчан, либо совсем отсутствовала. Но если уж была, то настоящая, как у брата Алексея, кристальная, впитанная с материнским молоком. Ирина не понимала, этим надо гордиться или стоит об этом умалчивать, чтобы, не дай-то Бог, не приняли за простоту, которая хуже воровства, или, как обычно, вот, мол, пошел сельский дурачок, книжки глупые читает, что с него возьмешь, кроме стоптанных ботинок и поношенной кепки? Поэтому женским чутьем Ирина все это понимала и помалкивала, чтобы не ровен час эти достоинства ее брата не зацепили краем и ее. Больно могло бы тогда получиться и жутко. Вообще она не любила серьезных разговоров, серьезных вещей, ей становилось скучно и грустно. Как только речь заходила о чем-то серьезном и непонятном для нее, ее охватывал приступ уныния и беспокойства. А ведь она, особенно в последнее время, стремилась к успокоению. Но все это обернулось в конечном счете усыплением совести и душевной дремотой. Алексей в ее доме сейчас появился внезапно, без предварительных звонков и приглашений. «Вот это да!» — игриво встретила она брата, как только тот появился в их квартире. «Хоть бы позвонил, Алешка! Надо же!» Алексей молча, почти на ходу, поцеловал сестру в щеку и сосредоточенно прошел в квартиру. «Что-то случилось?» Она попыталась его разглядеть, но он ушел от этого. «С чего ты взяла?» Алексей моментально спрятался за встречный вопрос. «А где все твои?» «Вадима еще нет. С утра на базу уехал. А Федька?» «За товаром, что ли, поехал?» Удобнее усаживаясь в кресле, Алексей, не дослушав ее ответа, взял с журнального столика попавшиеся ему под руку глянцевые журналы и стал хаотично их листать. «А Федор? Ну что Федор? Ему что? Вот уже второй день где-то шляется. Не пойму, что с парнем творится. Какой-то он проблемный у меня. Врачу, что ли, показать?» «Что?» — Скривив лицо в кислой гримасе, Алексей неодобрительно глянул на сестру. «А что?» — в свою очередь недоумевала Ирина. «А еще кому его показать?» «Да ну вас, мужиков, вообще ничего не понимаете!» Она повернулась и ушла на кухню, демонстрируя всем своим видом, что с ним не о чем разговаривать. Все равно не для него вся ее жизнь. Не досуг в ней ему разбираться. Потом, чем-то погремев, все бросила и вернулась в комнату. «А ты вообще-то зачем приехал? Ты вроде в Апальхе устроился жить?» Она кивнула головой в сторону направления их родной деревни. «Это... ты так почему решила?» «Ну как же! Мне недавно Кеша звонил. Говорил, что ты у родителей». «Правильно. Немного пожил и хватит. Хорошего понемножку». Она присела рядом, воспользовавшись моментом, чтобы лучше рассмотреть брата. Напряглась. Хотела спросить о чем-то важном, давно мучившем ее. Но получилось все совсем по-другому. Она тихо по-домашнему произнесла. «Есть будешь? Давай». Они сидели на кухне и некоторое время молчали. Она не знала, о чем спрашивать загадочного братца, а он, в свою очередь, не знал, что ей сейчас говорить. Молчание нарушила Ирина, когда поняла, что приготовленный обед мужу понравился и брату. «А как там твоя диссертация?» «Нормально», — отхлебывая густой борщ, соврал Алексей. «А как Зойка?» «А при чем здесь она?» «Да я так просто. Надо же тебя хоть о чем-то спрашивать». «Вот именно», — передразнил он ее. «Хоть о чем, лишь бы поболтать. Конечно, бабы есть бабы». «Вот, Лешка, ты всегда такой. Что ни спроси тебя, все не так, все не по тебе». «И как после этого с тобой вообще разговаривать? Ты живешь, словно как тот... Ну, как же его, забыла». «Ты про кого?» «Да ну тебя, забыла и все тут». Она стала накладывать ему пюре и котлеты, старательно поливая все подливой. «Две хватит?» «Сойдет и одну». Она по-своему наложила ему две котлеты. Потом встрепенулась и радостно произнесла. «Вспомнила! Как Диоген в бочке!» «И что дальше?» Ирина присела рядом, вытирая тщательно стол. «Вот скажи, как с тобой общаться? А потом удивляешься, что с тобой ни одна баба не хочет жить». «А ты не общайся». Он на секунду задумался, отодвинул пустую тарелку из-под первого и принялся за второе. «Тебе ведь на самом деле все равно, о чем ты меня спрашиваешь. Как действительно обстоят мои дела? Что у меня там?» Он показал рукой на грудь, на то место, где у людей находится душа. «А можно сказать, что тебе не все равно, что со мной происходит?» Ирина сохраняла спокойствие. «А что у тебя? Работа налаженная, тебе и экономические кризисы нипочем. Дом, внуки, небось, побежали вовсю, все как у всех», — как-то странно улыбался ей в глаза Алексей. «Зато у тебя, я смотрю, не все как у людей». Ирина здесь, у себя, в доме, хотела принять строгое обличье старшей сестры, но это ей с трудом удавалось. От Алексея неуловимо исходило что-то такое, что противилось этому ее намерению изначально. Наверное, какая-то свобода, а еще страстная независимость, сверкающая из глаз, и желание оставаться во что бы то ни стало самим собою, без двойного дна, без тени на любую подобострастность и ложное человекоугодие. «А что тебе не нравится?» Ирина собралась с духом, выпрямилась и, исполняя роль старшей сестры, все же высказала. «Мне все нравится, Алеша. Но я, в первую очередь, как твоя сестра, должна сказать, что твои взгляды и манеры — это еще не все. Ты не думай, что ты у нас такой умный и даже гениальный. Эти понятия не одно и то же. Помолчи, пока я говорю. Она чуть было не сорвалась. Так вот, ты не думай, что тебе все дозволено, и ты можешь делать все, что тебе вздумается. Ты это вообще о чем? Я хочу тебе сказать, что вот это дерганье с места на место, все эти твои, как их там, поиски или еще черт знает что, короче, папа бы и мама, будь они живы, они бы не одобрили. Они и так живы. Я говорю тебе серьезно, а ты со мной как бог знает с кем. Я тебе все-таки, Алеша, не девочка. А я тебе тоже серьезно. Алексей отодвинул тарелку с недоеденными котлетами. Ты вот, например, знаешь, что смерти нет? Какой еще там смерти? Прекрати, пожалуйста, Алексей. Я тебя очень прошу. Послушай, я тебе говорю серьезно. Это все дельное, поверь мне. А я тебе тоже дельное говорю. Ты просто меня не слышишь или не хочешь слышать. Ирина с трудом выдохнула, опустив плечи. В ее позе было что-то от матери Елены Егоровны. Но настороженные, воспаленные глаза Алексея в ней различили спокойное, абсолютно примитивное равнодушие. Он вдруг понял, что это главное в нынешнем характере сестры. «Ну, хорошо», — кое-как она перевела дух и замерла. «Что ты мне такое интересно хотел сказать?» Она, напрягаясь из последних душевных сил, превратилась в саму покорность, весьма неудобную и даже раздражительную. «А то, что на свете нет смерти. И все? А тебе этого недостаточно?» Ирина задумалась, посмотрела на Алексея как-то так снисходительно и произнесла. «Я-то думала, что ты действительно стал человеком умным, серьезным, а ты и так. Одна трепотня». Ирина встала, походила туда-сюда по кухне, зашла в комнату, снова вернулась на кухню, села, встала, снова села, встала, и все происходило в совершенном спокойствии и равнодушии, которые так и растекались из ее натуры. «Займись делом, Алексей, иначе ты плохо кончишь. Это я тебе точно говорю, послушай меня. Я тебе не желаю плохого, послушай меня». «Я понял, я все понял». «Я хорошо все понял», — лепетал про себя Алексей. «Я действительно очень тебя хорошо понял. Ты, оказывается, мне не сестра. Ты просто так, чужой человек». «Ах, вот как!» — Ирина отвернулась, надела на себя маску обиды и потаенной гордости. Казалось, еще немного, и она могла заплакать или даже зарыдать. Но не тут-то было. Слезам воли не дала, устояла и замкнулась. Алексей чуть было не выругался и захотел уйти, но в этот момент в прихожей послышались звуки шуршания одежды, и на пороге комнаты появился Вадим. Он степенно прошел в зал, по-хозяйски оценивая обстановку. Потом, расправив руки, как тяжелые усталые крылья не молодого, а уже дряхлеющего орла, уселся на диван, разглядывая обоих. «Ну, как?» — уловил он их неловкое молчание. «Чего замолкли?» Ирина, чтобы дальше не обострять накалившуюся атмосферу, тут же поймала его на своем. «Все привез, что заказывала?» «А как же? Даже плинтуса прихватил!» Все так же с любопытством Вадим рассматривал жену и Шурина. «А их зачем? Старые же еще не продали!» «Эти какие-то немецкие, специально для евроремонта», — по-деловому рассуждал Вадим. «Если только что для евроремонта», — с отрешенным равнодушием согласилась Ирина, думая по-прежнему о разговоре с братом. «А вы чего тут не поделили?» «Ой, перестань!» — Ирина махнула непонятно на кого рукой. «Ну, что нам с ним делать?» Она посмотрела в сторону, погрустневшего, как ежик, свернувшегося иголками наружу Алексея. «Прости, Леха, даже толком и не поздоровались». Вадим встал, протянул руку Алексею и по-родственному обнял его. Алексей не сопротивлялся. «Ты вообще какими судьбами у нас?» «Он у родителей в Опалихе живет», — многозначительно ответила за брата Ирина. «Бросил жену, ребенка и в отшельники подался. Ему так нравится. Сейчас такую моду завели. Кто во что гораст. Сейчас ведь все умные. У каждого свое в голове, и каждый сам себе принц». Она специально надавила в слове «принц» на «ы», чтобы тем самым подчеркнуть непонятную ей независимость и своеволие брата. А этот вообще горохом поперхнулся. Вот сейчас как бы дала по этим глазенкам. Она в упор так зыркнула на Алексея, что Вадим действительно поверил, что не будь его сейчас рядом, она бы показала брату, где раки зимуют. «Ладно, мать, чё ты в самом деле?» В данном случае он старался проявить чисто мужскую солидарность. «У кого что не бывает. Мужика, может быть, пожалеть надо, а не устраивать ему эти самые разборки. Ему и так там от этих москвичей досталось, а мы его тут еще будем добивать». «Нескладно как-то получается. Не по-людски это, Ириша, не по-родственному». «А он с нами, по-родственному». На этот раз Ирина специально при муже припустила слезу. Вадим, не зная, с какой стороны подойти к жене, знаком показал Алексею, вот, мол, до чего серьезные речи доводят, и, отойдя в сторону, тихо закурил. Ирина хотела сказать обоим что-то обидное, затасканное, как старое семейное белье, до коликов доставшееся за всю ее супружескую жизнь. Может, что-нибудь очень наболевшее от всего бабского рода. Но очнулась и тут же смирилась, но оставаясь при этом все той же Ириной Перегудиной, со своим нравом, затаившимся гонором и выдумками. Потом все трое продолжили молчание уже за столом. Вадим обедал под водочку и не хотел теребить Алексееву московскую жизнь, копаться в ней, как когда-то раньше, вонзая в разные оброненные воспоминания Шурина свои доморощенные слова иголки и делая от этого ему еще больнее. Ирина только охала и причмокивала, и вместе с братом тянула свои скрытые, но явные только и мысли за чаем. При этом Ирина делала вид, что страшного, катастрофического в жизни брата ничего, конечно же, не случилось. Но все ж как-то это неприятно, и поэтому легкая с братом перебранка на этой почве всего лишь напоминание им обоим о вечных кровных, нестареющих связях. И не более того.